Роланд Грин. Путь воина. Пролог. Аргос располагается рядом с Афиром. Рядом с древнейшей из всех земель, населенных людьми, с тех пор, как океанские волны поглотили Атлантиду. Аргос, конечно, не столь древний, но все же отличается почтенной старостью. Во времена, когда темная империя Ахерон, казалось, вот-вот сметет все, что стояло у нее на пути, люди, бежавшие из Афира, добрались до отличной гавани на берегах моря Запада. Некоторые продолжили бегство, уплыв на кораблях за пределы обитаемых земель, да и вообще за пределы человеческого мира. Другие решили, что убежали достаточно далеко. Там, где холмы и болота помогают успешно отбивать натиск врагов, переселенцы выстроили господствующую над гаванью крепость. Если орды Черного Ахерона не научатся плавать, то порт позволит снабжать крепость припасами хоть до скончания времен. Прошли века. Ахерон погрузился во тьму, которую клятвенно обещал другим. Древняя крепость теперь высилась над городом, имевшим собственные стены и башни. Он также носил и собственное имя – Мисантия. Предания расходятся по вопросу о том, была ли госпожа Миссана дочерью или же любовницей первого коменданта крепости. После того, как сменило друг друга еще немало поколений, на берегу больше не осталось места. Люди селились все дальше и дальше от моря, нашли хорошую землю, богатые строевым лесом и дичью леса, реки и озера, где в изобилии водилась рыба. Хутора разрослись в деревни, а деревни — в городки. Вся страна, от Мисантии и вглубь материка, насколько считали нужным сами жители, стала носить название Аргос. Вокруг Аргоса сложились другие королевства — Зингара, Немедия, Ков и Шем. Все имели с ней общие границы. Но ни в одном из них не было столь удачливых и оборотистых купцов. Они умели найти подход к простому ремесленнику из Асгалуна или к кузнецу из Шема и заставить их платить двойную цену за слитки из меди, добытые на холмах Бассонии. Со временем потомки купеческих семей стали правителями Аргоса. Правили они не столь твердой рукой или, по крайней мере, с меньшим произволом, чем короли соседних стран. Поэтому Аргос был отнюдь нелегкой добычей, когда монархи, чья жадность превышала разум, пытались захватить его. Аргосийцы обучались владеть оружием с детства. Не такие уж грозные на бранном поле, укрывшись за собственными стенами, они могли одержать победу над любым врагом, кроме разве что могучих войск Аквилонии. А в мирные времена купцы набирали наемников, людей, выбранных жребием служить определенный срок в войсках. Во время этого срока воины стерегли границы, охраняли поселки и городки от разбойников, а города — от воровских шаек. Если возникала надобность, их выставляли в поле против вторгшихся захватчиков, пока собирались в армию аргосийские ополченцы. Пять раз бойцы расплачивались своей кровью, чтобы выиграть нужное время. Трижды они дрались так хорошо, что захватчики не дожидались, пока соберутся граждане, а бежали с пустыми руками, не способные похвастаться иными достижениями, кроме кровавых ран. Когда у одного кузнеца в далекой, продуваемой всеми ветрами Кимерии родился сын по имени Конан, прошел уже почти целый век с тех пор, как кто-то пробовал завоевать Аргос. Несомненно, капитаны во всех странах передвигали по картам деревянные фигурки, показывая, как они могли бы покорить эту страну. Наверное, когда они бывали достаточно пьяны, то даже верили в свои планы. Но победу всегда одерживали люди трезвые, и Аргос оставляли в покое. Однако никакая страна не может сделаться столь старой, как Аргос, без того, чтобы не обрасти тайнами, словно пень древнего дуба, мхом. И некоторые из этих тайн таковы, что мудрые люди говорят о подобных делах только шепотом или вообще молчат. На тот момент, когда Конан Кимериец сбежал из Турана, чтобы стать командиром вольного отряда, большинство из этих тайн было известно в Аргосе только одному человеку. Он называл себя князем Скироном, хотя мать дала ему имя, отнюдь не похожее на Скирон, и было почти столь же определенным, что равным образом лицо он носил отнюдь не то, какое ему дала природа. Акимос из Пирама задрожал от влажного холода в пещере и поплотнее закутался в парчевый халат из китайского шелка. Халат был подбит ватой, так же, как и надетая под ним туника. Но против холода пещеры одежда казалась такой же тонкой, как прозрачное покрывало танцовщицы. Скирон определенно завел его далеко под землю, глубоко в лабиринт туннелей, некогда служивших мисантийцам последним прибежищем. Сюда никогда не проникал яркий свет, за исключением мерцающего пламени факелов, сражающегося в неравной битве против темноты. Они могли оказаться и под озером Гиркса, или под рекой Хорат, или даже под самым морем. Последняя мысль заставила Акимоса беспокойно посмотреть вверх, словно скальный потолок мог вдруг рассыпаться и потоки зеленой воды хлынуть в туннель. Услышав легкий кашель, Акимос опустил взгляд. Скирон стоял у бронзовой жаровни со слабой улыбкой на тонких губах. Рядом с ним на коленях замер безязыкий глухой раб, тащивший поклажу князя. Акимос покраснел, поняв, что Скирон знал о беспокойстве своего нанимателя. Чтобы больше не выдавать себя, купец попытался придать голосу намеренную грубость. «Ну, любезный друг, приступай к делу. Или у тебя есть чары от ревматизма и воспаления легких, которые я, наверное, здесь точно подхвачу, если буду ждать еще?» «Будь осмотрительней. Обращаясь ко мне, называй меня Скироном. А если ты сможешь еще приспособить свои уста и для произнесения слова «князь», то так будет намного лучше». Он сделал над жаровней несколько странных жестов. От углей, извиваясь, заструился прозрачный красный дым. Струи дыма сгустились и неожиданно обрели странную форму. Акимос с ужасом увидел некое подобие собственного лица. Сначала его венчала корона, выполненная в совершенно неузнаваемом стиле, густо унизанная ограненными в вендийской манере рубинами и изумрудами. Вслед за тем он увидел себя с непокрытой головой. Затем его лицо приобрело выражение охваченного самой страшной мукой человека. Рот открыт, безмолвные вопли, казалось, отзывались эхом в черепе живого человека. И, наконец, Акимос узрел свою отрубленную голову с выклеванными птицами глазами и гниющую наколу, проткнувшему ее насквозь от шеи до макушки. Он с трудом подавил приступ тошноты. «Думаю, ты думал, что можешь позволить себе проявить нетерпение, уважаемый Акимос. И я решил показать тебе, куда может привести нетерпение». «Благодарю за урок, князь Скирон». Акимос решил, что с удовольствием назовет этого типа царем Солнца и Луны, если это ускорит сегодняшнюю работу. Но Скирон уже переходил к другим делам. Повелительный жест, и раб вручил ему два пузырька с порошком цвета засохшей крови. И еще один жест, в жаровне пылают новые угли. Скирон начертил в воздухе загадочный знак. Почти сразу же поднялись волны жара. С Акимоса и раба закапал пот, но на Скирона жар, казалось, не подействовал, при всем том, что он находился к жаровне ближе всех. Последний жест колдуна, и раб принес простую бронзовую шкатулку, в какой женщина не слишком высокого положения могла хранить губную мазь и пудру. При виде столь обыкновенного предмета Акимосу невольно захотелось рассмеяться. Желание это тут же прошло, когда взор Скирона обратился в его сторону. Не умел ли этот человек читать чужие мысли? Акимос знал множество легенд о колдунах других стран, способных на телепатию. Но всех, обладавших такими силами, выкинули из Аргоса три поколения назад, во времена правителя Гиппароса Великого. Аскирон родился в Аргосе. Руки колдуна задвигались с быстротой жалящих гадюк. Два пузырька с малиновым порошком, казалось, так и прыгнули в жаровню. Акимос задержал дыхание, ожидая следующих по пятам за жаром огромных ревущих облаков дыма. Вместо этого исчез даже жидкий серый дым от углей, будто его всосал чей-то огромный рот. У Акимоса от удивления отвисла челюсть. Даже запах гари пропал. Вместо него возник едкий аромат. Словно десяток трав и приправ смешали, хорошенько погноили, а потом подожгли. Акимас поспешно закрыл рот и поборол порыв прижать к лицу ладонь. Руки Скирона снова метнулись над жаровней. На сей раз они бросили на угли бронзовую шкатулку. Но вместо того, чтобы упасть на них, она плавно опустилась, словно мыльный пузырь. На ширину ладони от углей шкатулка остановилась. «Для уличного представления это вполне прилично, князь Скирон». Акимас говорил подобную глупость ради того, чтобы унять волну животного ужаса. Колдун, расставив ноги в стороны и сцепив за спиной длиннопалые руки, зловещей фигурой возвышался над жаровней. На худощавом лице чародея возникло нечто среднее между улыбкой и презрительной гримасой. Он поднял обе руки над головой, резко опустил их вниз, а затем выкрикнул единственное слово на языке, которого Акимас не знал и даже не желал узнать. Шкатулка вдруг странным образом трансформировалась. Сперва она в мгновение ока разбухла и продолжала расти, пока не стала размером с пастушью хижину. Она изменила цвет с желто-коричневого на аквамариновый, а потом на опаляющий взор изумрудный окрас, который, казалось, так и пылал, затем на полуночно-черный. Шкатулка стала такой черной, что даже сумрак пещеры мог показаться ярким полднем. Акимас попытался заглянуть в эту черноту, но тут же почувствовал, как душу, словно клещами, вытягивает из тела, и плотно зажмурил глаза. Кошмарное ощущение, что его высасывают, исчезло. Купец облизнул пересохшие губы и открыл глаза. Шкатулка вновь обрела свой нормальный цвет, однако размеры остались такими же нелепыми. Она еще вырисовывалась на уровне человеческого роста, и теперь по ее поверхности на змеиный манер извивались странные знаки и еще более странные фигуры. Акимас боролся со страхом, без большого успеха пытаясь подобрать название магическим знакам и фигурам. Но вот колдун произнес знакомое проклятие на древнековском, и тогда купец понял, что Скирон выпустил здесь на волю. Выпустил на волю по его побуждению. Последние знаки и фигуры, извиваясь, сползли со шкатулки, на мгновение зависли в воздухе, а затем исчезли. Когда они пропали, Скирон снова крикнул. Дикий возглас без слов, страшный мяукающий звук, словно кошка вопит в предсмертной агонии. Прямо на глазах у Акимаса шкатулка раскрылась, и у крышки выросли зубы. Зубы, по сравнению с которыми и львиные показались бы карликовыми. Зубы длиной в полруки Скирона. Чародей сделал очередной магический жест. Шкатулка подпрыгнула в воздух, обрушилась на раба и вонзила кошмарные зубы ему в шею. В пещере царила предельная тишина. Тишина загробного мира. Раб не мог издать ни звука, хотя алая кровь струилась у него из разорванных вен. Скирон подождал, пока Акимас не перестал слышать даже собственное дыхание. А затем, словно отзывая от гостя сторожевого пса, он подошел к шкатулке и шлепнул по ней обеими ладонями. Та раскрылась, выпустив раба, несчастный рухнул к ногам хозяина. Затем, прежде чем кто-либо успел сделать вздох, шкатулка уменьшилась до своих прежних размеров и с лязгом упала на грязный пол. Скирон провел обеими ладонями над жаровней, вытягивая облачко голубоватого дыма величиной с голову младенца. Держа его так, словно оно было яичной скорлупой, он отнес его к распростертому рабу и дал облаку упасть на окровавленную шею. Раны от жутких зубов и даже кровь на коже исчезли. Раб открыл глаза, пощупал шею и, казалось, собрался снова упасть без чувств. «Встать, дурак!» — приказал Скирон. «Если мне самому придется нести поклажу, то в следующий раз я, возможно, дам тебе истечь кровью!» Чародей произнес эту фразу специально для Акимаса, Рабу же он все передал специальными жестами. Бедняга тут же вскочил на ноги. Бросился гасить и собирать колдовские инструменты хозяина в кожаный мешок. Скирон остановился перед Акимосом. В одной руке он держал шкатулку. «Определенно эти иллюзии лучше тех, что показывают уличные фокусники», — сказал торговый магнат. Скирон улыбнулся, как кот мышки. «Иллюзия, говоришь? Ты ведь самый богатый человек в Аргасе. Посмотри на эту шкатулку, как посмотрел бы на свою амбарную книгу или долговую расписку». Акимос посмотрел. Его пальцы сами собой сложились в отгоняющие злые силы знак. У шкатулки по-прежнему имелись зубы, и кончик каждого из них блестел от свежей крови. «Когда тебе желательно, чтобы я начал работу?» — спросил колдун. «И в каком доме?» «Сперва у госпожи Ливии», — решил купец. «Там лишь девчонки да старики, слабые духом и телом». «Я не слыхивал, чтобы такое говорили о госпоже Ливии», — усомнился Скирон. «Ты зарабатываешь свое золото в качестве колдуна, а не советника», — отрезал Акимос. «Допускаю, что госпожа Ливия не дура. Но что может сделать одна девушка, когда ее домочадцы в панике? Что может сделать мудрец, окруженный глупцами?» Скирон глянул, готов ли раб к уходу, а затем снова посмотрел на купца. «Акимос, думаю, тебе лучше никогда не узнать ответа на этот вопрос». Он повернулся и зашагал следом за рабом, прежде чем к Акимосу вернулась способность соображать, не говоря уж о даре речи. Скирон позволил себе расхохотаться, лишь когда оказался далеко в туннелях на пути к своему дому у ворот Менефраноса. Вот тогда он опустился на влажный камень и хохотал, пока ребра у него не заболели так, словно его легнул мул. Какой глупец этот Акимос, если сомневается в его силах? Какой ужас испытывал жалкий торгаш, когда увидел магию в действии? И какая судьба дожидается этого толстого болвана, когда Скирон перестанет нуждаться в нем? Однако какое-то время он еще понадобится. Мысль о требовавшемся времени отрезвила Скирона. Времени, нужного Акимосу для подчинения полдюжины своих соперников, чтобы стать самым крупным торговым магнатом Аргаса. Времени, нужного ему для того, чтобы сделать ручными архонтов и хранителей. Времени, нужного для того, чтобы эти подающие надежды отроки, да и отроковицы, которые поступят в эту школу, усвоили то, чему с удовольствием научит Скирон. А потом Скирон и его ученики вернут в Аргас колдовство. Люди, владеющие лишь искусством звенеть монетами, уступят им дорогу. И колдуны Кофа, посоветовавшие Скирону «иди и научись сам, чему можешь», будут вынуждены признать, что он исполнил их совет и не без эффекта. Они, конечно, к тому времени все перемрут. Те люди, чей отказ признать его способности оставил в душе Скирона все еще не заживающие шрамы. Но они будут наблюдать из теней, как он правит Аргасом, и поймут, что ошибались. Скирон снова тихо рассмеялся и сделал знак рабу. Они вместе поднялись последние 50 шагов туннеля до трещины в скале. Раб пролез через трещину, в то время как Скирон обернулся, поднял сжатый кулак и произнес три коротких слова. Вокруг следов на полу заплясала и закружилась пыль. Миг спустя не осталось никаких признаков, что этим путем когда-либо проходили люди. Тьма поглотила туннель, когда Скирон исчез в трещине с фонарем в руке. Глава первая. «Капитан, на дороге вооруженные люди!» Эльгиос, капитан воителей дома Асертас, тяжело вздохнул и подобрал со стола караульного помещения шлем. Нахлобучив шлем на лысеющую голову, он высунулся в окно. Часовой не соврал. По великому мосту через реку Хорат неторопливо двигалась пестрая толпа. Похоже, она состояла из представителей всех хайбарийских племен, у которых имелись только драная одежда, нечесанные волосы, да готовый к бою клинок в руке. Среди них выделялся один парень, и не только потому, что на полголовы был выше других. Парень отличался богатырским телосложением и двигался с гибкой грацией молодого льва. Длинные черные волосы падали на широченные плечи, затянутые кольчугой. На боку у него висел видавший виды меч в кожаных ножнах. Эльгиос решил, что вряд ли перед ним шайка разбойников. По крайней мере, широкоплечий парень не походил на разбойничьего атамана. Впрочем, не походила на вожака бандитов и огнегривая деваха Карелла, хотя весь Афир с недавних пор так и гудит рассказами о ее подвигах. Наверное, это отряд наемных бойцов. «Посты!» — крикнул Эльгиос. Капитан услышал, как его приказ передали по цепочке через мост на другую сторону. Ворота на обоих концах моста захлопнулись. Лучники забрались по лесенкам в гнезда на крышах караулок, ругаясь, когда щепки рвали кожу и одежду. В тени под мостом десяток людей с маслом и трутом поспешно приготовились поджечь деревянный пролет моста. Эльгиос не настолько постарел, чтобы отрастить брюшко, и потерял свои волосы не без некоторых забот о своем долге. Наступай к мосту хоть все рати Аквилонии, они не застанут Эльгиоса, сына Артрадеса, неспособным защитить Великий мост. В планы Конана из Кимерии совсем не входило приближаться к границам Аргоса в компании четырех десятков головорезов. Хоть ему еще не исполнилось и 24 лет, солдат он был опытный и, к тому же, отнюдь не дурак. Ему было известно, что Аргос не шибко нуждался в отрядах вольных мечей. Однако у вояки-одиночки и вдобавок опытного капитана шансы могли оказаться получше. Получив место в доме какого-нибудь купца, он смог бы обеспечить работой и тех из парней отряда, какие лучше всего подойдут. Некоторые подойдут точно. Новые правители Афира очищали свою страну от вольных мечей безжалостной рукой. Увидит ли Конан снова ребят, которых оставил тем далеким утром на склонах дымящегося Аль-Кииро, где нашел место своего последнего упокоения злобный демон? Когда Конан встретит ребят, то отряд снова выступит в поход под новыми знаменами, но опять став силой, с которой придется считаться. Не успев Конан покинуть очередное, залитое кровью поле боя больше, чем на две лиги, как уже оказался не один. К нему присоединились братья-близнецы, почти мальчишки, служившие в отряде Блезиуса. В их глазах кимериец увидел голод, страх и память о погибшей родне. Эти пацаны слишком многое пережили. Они видели, как по приказу Искандриана Орла их товарищи сажали на кол. Он не мог послать этих ребят назад, туда, где их ждала казнь, так же, как не смог бы убить женщину. Применив хорошо усвоенное и хорошо запомнившееся умение, он украл на каком-то хуторе курицу и дал им первый раз за несколько дней прилично поесть. На следующее утро они встали с петухами и отправились дальше втроем. 4 дня спустя отряд Конана уже насчитывал 17 человек. А еще через 4 дня их набралось уже 30. И через пару дней Конан сердито смотрел на них, когда они пожирали мясо оленя, подстреленного в заповедном королевском лесу и зажаренного на костре из королевского хвороста. «Кром, а я-то думал проскользнуть в Аргос незамеченным. Теперь буду лезть всем в глаза, как борода у евнуха». Парни рассмеялись, но быстро отрезвели, когда кимериец продолжил речь. «Итак, теперь мы не больше, чем в 3-дневных переходах от аргосийской границы. Орлу не нравится, что пограничье кишит отчаянными мужиками, как шкура шакала блохами. Поэтому дальше мы пойдем как отряд вольных мечей, связанных присягой. Поклянитесь выполнять мои приказы и оберегать своих товарищей так, как вам хотелось бы, чтобы оберегали вас. Поклянитесь тем, во что верите, или не приведи Кром застать мне вас здесь на рассвете». Чтобы свершить клятву, потребовалось припомнить всех богов, каких знал Конан, и еще нескольких, которых он не знал. Но присягу бойцы принесли, и лишь 2 отсутствовали, когда отряд Конана тронулся в путь к границе. Путь им никто не преграждал, По крайней мере, солдаты Искандриана Орла. Возможно, это было вызвано осмотрительностью Орла, не рискнувшего двинуть крупные силы к границе с Аргосом, пока корона Афира еще непрочно сидела на юной голове Морантеса II. У самих-то аргосийцев имелись лишь небольшие дружины да крепкие городские стены, но у их друзей в других странах было сил побольше, намного больше. Они не замедлят привести в движение солдат и ручейки золота, дабы сорвать планы афирцев, и, возможно, вырвать несколько клочков земли из неопытных рук Морантеса. Конан более чем наполовину желал, чтобы Искандриан совершил подобную глупость. Тогда аргосийцы могли бы проглотить свою неприязнь к вольным мечам, проглотить ее не соленой и не жареной, а их союзники наверняка дали бы ему место в войсках, наступающих на Афир. Тогда кемериец мог бы свести кое с кем кровные счеты за собратьев-капитанов и товарищей, уже посаженных на кол. У Конана осталось мало добрых воспоминаний об афирских князьках, которые использовали наемников как фишки в своих кровавых играх. Половина из них ценила жизнь солдата ниже жизни своих охотничьих собак. Но к ночи на третьи сутки, когда впереди уже виднелась граница, Конан решил пока смирить гнев и на время отложить планы мести. На рассвете четвертого дня он приказал своим парням привести себя в порядок, чтоб не пугать разбойничьим видом мирных поселян. Приказ выполнили с умеренным успехом, и северянин повел отряд с холма по дороге к Великому мосту через Хорат. Дракон не принадлежал к числу ни самых древних, ни самых крупных представителей своего вида, но, несомненно, принадлежал к числу самых голодных. Когда могучие маги покинули Аргос, исчезли и чары, поддерживающие жизнь в громадном теле рептилии. Дракон два века проспал в Иле на дне Хората, и вот слабая аура колдовской энергии, которую столь вольно расходовал Скирон, ненароком коснулась воды и вместе с речным потоком добралась до спящего чудовища. Дракон проснулся и обнаружил, что зверски голоден. Пойманная рыба удовлетворила зуд у него в желудке, но не зуд в крошечном мозгу. Дракон прекрасно помнил теплокровную двуногую добычу. Как легко он тащил жертвы на дно, когда эти двуногие плескали, переходя брод, или слишком далеко наклонялись со своих хрупких лочонок. Память о былых пиршествах увлекла его вверх по течению, туда, где он когда-то таился, поджидая добычу. Однако за прошедшие годы что-то изменилось. В лодках плавало не так много добычи, и никто не пытался перейти реку вброд. Там, где разгуливала добыча, высилась чудовищная куча камня, заставлявшая течение закручиваться самым немыслимым образом. Дракон шнырял вверх-вниз по реке и время от времени закусывал играющим слишком близко к воде ребенком или стирающей белье женщины. С ними он разделывался одним щелчком клыкастых челюстей. Наконец, устав от поисков обильной поживы, чешуйчатый гигант затаился под мостом. «Стой! Кто идет?» — крикнул Конану один из часовых на мосту. Одетый в красную тунику с нагрудником и в бронзовый шлем с высоким гребнем, солдат направил на Конана жало длинного копья. Кемериец упрямо шагал вперед, пока копье едва не ткнулось ему в грудь. Копейное жало замерло буквально в нескольких дюймах от широченной груди северянина. Конан невозмутимо положил массивную ладонь на лезвие и толкнул оружие вниз. «Конан, капитан вольных мечей! И его кандата!» — проговорил он, словно спрашивая цену за комнату на постоялом дворе. За спиной у него парни громко рассмеялись при виде той рожи, которую скорчил опешивший часовой. Конан бросил в их сторону косой взгляд, и ребята притихли. Конан успел заметить, что через мост к ним приближаются новые караульные во главе с верховым капитаном. Капитан подъехал к отряду кемерийца, и Конан поднял руку в официальном приветствии. «Честь и слава тебе, капитан! Кому я имею честь обращаться?» «Эльгиос, сын Арантеса, капитан мостовой стражи и воители Асертеса, приветствует тебя!» «Он говорит, что его имя Конан», — вмешался часовой. Конан нахмурился, и часовой испуганно отступил на два шага. Взгляд у северянина был таким же тяжелым, как и кулак. «Я привык говорить правду, капитан Эльгиос». «Так же, как и я, капитан Конан», — отозвался воитель. «И посему я тоже скажу вам, в Аргасе нет места для вольных мечей. Определенно нет, когда у нас мир, и редко, когда у нас война. Покуда воители выполняют свой долг». К тому времени, когда Эльгиос закончил свою маленькую речь, Конан так и не узнал ничего нового. Кемериец услышал, как кондотьеры у него за спиной зароптали. Он пожал плечами, затем скрестил руки на массивной груди. «Ну, в таком случае, капитан Эльгиос, мы готовы войти в Аргас, поискать другую работу, законную в глазах богов и людей». «Да, вы можете войти, если кто-нибудь из аргасийцев даст залог за каждого из вас, ручаясь, что вы не станете нищими или ворами». «Капитан», — обратился к нему Конан, словно к малому ребенку, — «из моих людей едва ли кто вообще когда-либо бывал в Аргасе, не говоря уж о том, чтобы стать известным его гражданам. По крайней мере, известными как люди, достойные поручительства», — поправил его Эльгиос. Он окинул взглядом разношерстный отряд Кемерии. «У жителей Аргаса найдется лучшее применение своему золоту, чем отдавать его в залог ради немытого кемерийца и его нищих головорезов». Не оборачиваясь, Конан жестом заставил стихнуть раздавшееся у него за спиной гневное рычание. Он давно приметил лучников, расставленных во всех башнях моста и на противоположной стороне Хората. Одно слово, и трусливый капитан вместе со своими воинами отправятся в Хорот на корм рыбам. Но наемникам не вкусить всех радостей и победы. Конан возблагодарил Крома, что поставил четырех бойцов в кустах на Афирском берегу. Они сейчас видят и слышат все, что происходит на мосту, и сумеют рассказать о случившемся другим кондотьерам, если те будут искать убежище в Аргасе. В конце концов, надо хоть что-нибудь сделать для собратьев-наемников, спасающихся от палачей Орла. «Конечно, люди вроде вас, неплохо жившие в качестве кондотьеров...» Эльгиосу почти удалось сохранить серьезное выражение лица. «Не настолько бедны, какими вы желаете казаться. Равно законно и вносить залог за самих себя». «В самом деле», — молвил Конан, — «человека, вымогающего взятку, он мог учуять и за лигу против ветра. Вонь выгребной ямы кажется сладким ароматом по сравнению с таким ублюдком. Но никогда не вредно спросить у человека его цену». «И каков же залог?» «Две драхмы с человека, и четыре для вас лично, без права носить сталь. Если же вы желаете носить оружие...» «Мы что, похожи на подносчиков кирпичей?» — крикнул кто-то. «Попридержи язык, капиташка, а не то клянусь бронзовой задницей Эрлика, я тебе живо его вырву!» «Молчать!» — рявкнул Конан, а затем посмотрел на Эльгиоса. «Не обижайтесь на воина, капитан Эльгиос. Он привык выражаться просто и без затей». «Семь драхм с человека. Пять в казну, две в пользу дома воителей. У меня есть права проводить сбор для дома». Конан еле-еле сдержал смех, что само по себе было уже подвигом. Его бойцам это удалось с меньшим успехом. «Вы, должно быть, думаете, что воздух Аргаса — нектар, а вода — сладкое вино. Расспросите столько за пропуск честных людей». «Мы думаем, что Аргас — мирная страна», — веско ответил Эльгиос. «И намерены сохранить ее такой». «Тогда нам не о чем спорить», — сказал Конан. Выплатить требуемую сумму большого труда кемерийцу не составило бы, даже если б Эльгиос запросил куда большую мзду. Драгоценных камней из добычи Кареллы северянину хватило бы и на покупку небольшого города. Конан давно уже уяснил: никогда не показывай вида, что у тебя водятся деньжата. Капитан не удовольствовался бы обычной взяткой, если б кто-то дал ему возможность легко приобрести целое состояние. Конан обернулся к своим бойцам. «Отлично! Похоже, у аргосийцев отощали кошельки, и они хотят пополнить их за наш счет. Вы наверняка отложили на черный день по нескольку монет, если, конечно, достойны кожи на сапогах. Я могу выделить немного из своей доли, чтобы набралось на залог за любого, кому и правда не повезло. Поэтому, ребята, подходи и плати кто сколько сможет. Закончите с этим, и к вечеру уже будете лакать приличное вино под настоящей крышей. Некоторые из бойцов не тронулись с места, а многие принялись поминать имена богов, перемежая их отборными ругательствами. Бедолагу Эльгиоса буквально испепелили гневные взгляды наемников. Воитель же сидел в седле с беззаботной улыбкой, как будто обстряпывал вполне привычное дело. Впрочем, так оно и было. Конан пристально следил за своими головорезами, когда те один за другим отдавали деньги самодовольному аргосийцу. Кое за кем проследить не помешает, а не то сорви головы, наверняка как-нибудь темной ночью попытается перерезать Эльгиусу глотку. Несколько лет назад Конан и сам, не раздумывая, выкинул подобную штуку, однако время меняет человека. И Конан уже не был похож на того юноша-варвара, который вступил в отряд уранских наемников, решив попробовать горького солдатского хлеба. Кучка монет на мостовую копыт коня Эльгиуса все росла. Конан уже начал думать, что ему, возможно, придется показать едва ли не самый маленький из драгоценных камней, грубо ограненный опал, украшавший некогда, по словам Кареллы, какого-то идола в куше. Впрочем, в россказнях Карелла проявляла почти такую же буйную фантазию, как и в постели. Подошел один воин по имени Тратис, протягивая пустой кошелек и хлопая себя по драной одежде. И воин, и одежда выглядели так, словно их использовали для чистки свинарников. «Простите меня, милостивые государи», — заскулил Тратис. «Но мне выпала такая невезуха». «Как же невезуха? Дери тебя в задницу!» — крикнул кто-то позади Конана. Кричавший грубо оттолкнул кемерийца в сторону, надвигаясь на Тратиса. «Я видел, как ты пересчитывал жемчуг той ночью, после того, как присоединился...» «Жемчуг?» — переспросил Эльгиос. Он посмотрел на Тратиса и на выросшего теперь перед ним воина с секирой. Наемник называл себя Ральдос. Глаза у воителя расширились. Он одним движением выхватил меч и крикнул. «Взять его!» К несчастью для Эльгиоса, но к счастью для Тратиса, приказ не дал другим стражникам никакого намека на то, кого именно следует хватать. Пока они пялились то на одного, то на другого наемника, Тратис выхватил нож и отпрыгнул назад. Ральда сбросился на него и напоролся животом на острое лезвие. Эльгиос нелепо взмахнул оружием, но его парадный меч плохо подходил для конного боя. Клинок лишь рассек пустой воздух. Тратис кинулся к перилам моста, запрыгнул на них и сиганул вниз. Конан добрался до перил как раз вовремя, чтобы увидеть, как беглец чисто вошел в воду и исчез. Северянин отстегнул пояс с мечом и принялся расстегивать кольчугу, не спуская глаз с водной глади, в ожидании, когда Тратис выплывет. Ни один человек не мог навеки задержать дыхание или уплыть под мост против сильного течения Хората. К тому времени, когда Конан сбросил сапоги, стало понятно, что воздух в легких у Тратиса вряд ли остался. Не пошел ли парень прямиком ко дну и погрузился в ил, как наковальня? Может, кемерийцу померещилось, или же на самом деле в воде под мостом промелькнула тень, словно у самой поверхности двигалось что-то крупное. Померещилось или нет, жемчуг не достанется Хороту. Конан вскочил на перила, нацелился как раз на то место ниже по течению, где исчез Тратис, и нырнул. Дракон на краткий миг поразился, когда падающее тело пробило поверхность воды почти прямо над ним. Ощущение это прошло настолько быстро, насколько вообще что-либо могло пройти в неповоротливом уме чудовища. Нога упавшего человека задела гребень дракона, и монстр сообразил, что завтрак болтается у него прямо под носом. Дракон перевернулся на спину, открыл пасть и ринулся к нему. В легких у Тратиса почти не осталось воздуха. поскольку перед прыжком наемник не вдохнул как следует, да в придачу сильно ударился о поверхность воды. И все же Тратис попытался завопить, когда из мутной воды прямо у него перед грудью появилась оскаленная пасть. Но только наглотался воды, и потому уже практически не чувствовал, как зубы величиной с палец пронзили ему сердце и легкие. Дракон несколько раз сильно встряхнул жертву. Похоже, этот двуногий еще не пригоден для еды. Дракон, однако, вспомнил, что время разрешит эту проблему. Теперь надо найти местечко, где можно будет спрятать добычу и оставить ее там на время, нужное для... Вода наверху забурлила вновь. В реку погрузился еще один двуногий. Без помощи колдовской силы дракон видел весьма посредственно. Но чтобы различить баламутящие воду человеческие ноги, острое зрение не требовалось. Этот двуногий наверняка живой. Если позволить ему остаться таковым, то он чего доброго спасется. Мысль о возможности заполучить достаточно мяса, чтобы действительно заполнить голодный желудок, вытеснила из головы дракона все остальное. Монстр разинул пасть, и труп Тратиса свободно поплыл по течению, а затем чешуйчатая морда повернулась к Конану. В отличие от Тратиса, Конан нырнул в воды Хората с запасом дыхания и не теряя способности соображать. И мгновение спустя пожалел, что оставил на мосту верный меч. Чудовище, появившееся из зеленовато-коричневой глубины, было столь же отвратительно, как и те твари, с которыми он дрался в Вендии, Китае и в других краях Великой Хайбарии. Вряд ли хватит пальцев на руках, чтобы сосчитать. Однако животное было огромным, и Конан ни чуточки не сомневался. Тварь окажется очень живучей, неважно даже, какие силы ее породили, магические или природные. По крайней мере, в этом-то она мало чем отличалась от кимерийца. Конан сгруппировался и выхватил кинжал, а затем с силой пнул по чешуйчатой морде, чтобы отвлечь зверя и оттолкнуться от него. Должно быть, кимериец угодил зверю в какое-то чувствительное место. Вода взбаламутилась, тварь, извиваясь, отпрянула в сторону. Конан увидел, что чудовище перевернулось на спину. Открывшийся участок тела выглядел не только чувствительным, но и уязвимым. Широкий отрезок морщинистой белой кожи под горлом. Кинжал Конана прорвал кожу, вонзаясь в плоть чудовища. Вода затуманилась от темной крови, а зверь забился пуще прежнего. Кимериец хотел быстро всплыть на поверхность, но тут дракон резко перевернулся брюхом вниз и снова ринулся в атаку. Страшные клыки разодрали кимерийцу одежду и оставили на коже несколько кровавых отметин. Едва увернувшись от оскаленной пасти, Конан сумел ухватиться одной рукой за гребень на здоровенной башке чудовища. Другой рукой он вонзил кинжал глубоко в налитый ненавистью глаз дракона. С таким же успехом Конан мог прыгнуть в жерло подводного вулкана. Предсмертная агония зверя была ужасающей. Кимериец, что из силы, вцепился в гребень и рукоять кинжала, зная, что если разожмет пальцы, то молотящие лапы или хвост чудовища переломают ему все кости в мелкое крошево. Зверь бился в конвульсиях так долго, что Конан уже несколько раз считал себя утопленником и вообще ждал, что сейчас наступит конец света. И каково же было удивление, когда зверь перестал биться, а у кимерийца в легких еще оставался воздух. Одно мощное движение ног вынесло его на поверхность. Нет, мир не рухнул, не погиб. Здесь, наверху, тепло и свет. Конан жадно вдохнул полной грудью, потом еще, а затем протянул руку за ножнами кинжала. Кром! Ножны исчезли, так же, как и то, что было зашито в них. Драгоценные камни из эфира. Драгоценные камни, которые могли купить право на въезд в Аргас целой армии вольных мечей, не говоря уж о небольшом отряде. Конан завернул витиеватое разбойничье ругательство, но затем бросил сквернословить. Кром давал человеку ум для того, чтобы составлять планы, и смелость, чтобы выполнять их, если, конечно, повезет. Суровый бог не давал человеку права распускать сопли, если мир вел себя не всегда так, как хотелось бы. Самоцветы пропали. Но если у Тратиса действительно имелся жемчуг, а судя по тому, как он бросился бежать от Ральдоса, это казалось возможным, то самым лучшим, что можно найти после ножен, — тело Тратиса. Это заняло некоторое время. Но когда Конан отыскал труп наемника, выяснилось, что происшедшим интересуется еще кое-кто. Течение вынесло беднягу Тратиса на галечный пляж в нескольких сотнях шагов от моста. Там столпилось никак не меньше полдеревни простолюдинов. Как только Конан поднялся из вод Хората, словно некое морское божество, глазевшие селяне на редкость дружно обратились в бегство. Единственными, кто остался из всей толпы, оказались маленький мальчик, который споткнулся и упал, и девочка чуть постарше, вернувшаяся обратно помочь пареньку подняться. Когда кемериец двинулся к ребятишкам, возвышаясь словно осадная башня, девочка сгребла грязной ручонкой горсть гальки и оскалила зубы. «Тронешь моего брата или меня? Будешь...» «И что же я буду?» — улыбнулся Конан. «Будешь вытаскивать гальку из собственных глаз, верзила!» И девчонка разразилась тирадой, намекая, что в число предков Конана входили самые разнообразные животные, в основном нечистые. Наконец северянин не выдержал и расхохотался. Девочка резко умолкла. «Сударыня, это плохая благодарность мне за борьбу с речным чудовищем!» Девочка разинула рот. Она сначала окинула взглядом кемерийца, на боку у которого кровоточили следы от драконьих зубов, потом взглянула на изувеченный труп Тратиса, а затем посмотрела на реку. «Ты сражался с речным демоном? Ты один?» Конан ткнул большим пальцем через плечо в сторону мертвого наемника. «Его вины тут нет. Но он был не в состоянии особо помочь. Что же касается демона, то я не только сражался с ним, а готов поручиться хорошим мечом, что убил его. Если сомневаешься в моих словах и желаешь понырять, то поищи дохлую гадину чуть ниже по течению от Великого моста». Девочка закатила глаза и грохнулась в обморок. Ее братишка завыл, как потерянная душа. На берег, размахивая косами и вилами, прибежали несколько селян, приготовившихся спасти детей от демона, вылезшего посреди бела дня из реки. Конану пришлось потратить несколько утомительных минут на объяснение, что он действительно убил тварь, которую местные жители называли речным демоном, и что он не колдун и к магии не прибегал. «Я не чародей, всего лишь воткнул нож гадине в глаз», — проворчал северянин. «Магический там зверь или нет, но этот прием годится для любой зверюги с гляделками где-нибудь поблизости от мозга. И значит, вам, дуракам, мало что грозит, поскольку одному Крому известно, есть ли у вас мозги». Через некоторое время Конан понял, что селяне не дураки, а всего лишь ошеломлены внезапной гибелью злобного речного демона. А также, наверное, сомневались, что с чудовищем можно было покончить без колдовства. Значит, дракон, скорее всего, порожден черным колдовством. Все это было бы несущественно, за исключением того, что Конан терпеть не мог колдовства и сильно не доверял ему. Для него часть очарования Аргаса заключалась в том, что в этой стране магии почти не знали, не говоря уж о занятиях ею. Выходит, кемериец еще слишком мало знал об Аргасе. Потребовалось некоторое время для того, чтобы убедить селян позволить ему изучить тело Тратиса. Селяне настаивали, чтобы над жертвой речного демона пробормотал ритуальные слова какой-то древесный знахарь. А потом труп нужно было сжечь с травами, собранными при лунном затмении седьмым сыном седьмого сына, и еще какая-то подобная чушь. Конан плевать хотел, как селяне поступят с телом наемника, пусть хоть зажарят его для деревенского пира, лишь бы сперва позволили поискать жемчуг. Примерно к тому времени, когда селяне позволили северянину приблизиться к телу, подъехал Эльгиос с 12 стражниками, а за ним на большом расстоянии следовали бойцы Конана. Кемериец встретил их на берегу и коротко поведал о приключении в Хорате. Услышав рассказ, стражники все как один попятились. Все за исключением Эльгиоса, который не позволил бы деревенщине увидеть, как капитан воителей выказывает страх. Но Конан заметил, что лицо капитана побледнело, и в приречной тени он потел больше, чем на залитом солнцем мосту. Пальцы Аргасиец сложил особым знаком, отгоняющим зло. К тому времени, когда Эльгиос кое-как совладал со страхом, Конан успел обшарить труп Тратиса. К северянину присоединился десяток его воинов. На этот раз он не выругался, хотя причин для этого было не меньше, чем раньше. Жемчуг исчез столь же окончательно, как и афирские самоцветы. Драгоценности, несомненно, покоились на дне реки, или, в лучшем случае, в утробе мертвого зверя. Конан представлял себе, что скажет Эльгиос, если попросить его выудить чудовище со дна Хората, а потом разрешить Конану порыться в его внутренностях. Но ничего другого из того, что мог предоставить этот человек, он попросить у Эльгиоса не мог. «Капитан Эльгиос», — обратился Конан, — «у вас набрались деньги на наш залог?» «У вас не хватает, по меньшей мере, 2 драхм за каждого», — прикинул Эльгиос. «Как раз такая сумма, какая прилипнет к твоим рукам», — подумал кемериец. Он пожал плечами. «Как пожелаете. Но я бы хотел вам напомнить вот о чем. Зверь, которого я убил...» «Это вы так говорите?» «Которого я убил», — повторил Конан. И вот он лучше всяких слов рассказал о дальнейшей судьбе Эльгиоса, если тот снова в лицо назовет кемерийца лжецом. «Зверь, которого я убил», — продолжал Конан, — «похоже, неплохо порезвился среди ваших здешних прибрежных жителей. Они не забудут моей услуги и не останутся неблагодарными. К тому же я пролил талику своей крови, а один из моих бойцов погиб». «Погибший был обыкновенным вором. За его голову объявлена награда еще до того, как он присоединился к шайке Карелы», — проворчал Эльгиос. «Мне об этом ничего не известно», — вежливо ответствовал Конан. Эльгиос, похоже, ведать не ведал о связях с Карелой и Рыжим Ястребом самого кемерийца, и казалось самым лучшим и дальше оставить его в неведении. «Но мне известно таки, что этот человек был связан со мной клятвой, и я ему пусть кое-чем, да обязан. Что вы скажете, если я предложу списать убийство зверя в счет залога за меня и весь мой отряд?» «Скажу, что вы оскорбляете законы Аргаса», — отрезал Эльгиос. «Они простые, но строгие». «Так же, как и представление селяна справедливости», — заметил Конан. «Они прослышат о том, что нас выгнали в зашей, словно нищих, после избавления их от чудовища. Им это не понравится. Они станут рассказывать об этом всякому, у кого есть уши. Так что скоро в Аргасе услышат о капитане Эльгиосе и о воителях с Великого моста. Думаете, вашему дому придется по вкусу слушать такое?» Жадность и здравый смысл вступили в отчаянную битву, попеременно сменяя друг друга на широком лице капитана Эльгиоса. Наконец он хлопнул ладонью по луке седла. Вид у него был такой, словно он с удовольствием плюнул бы под ноги Конану, но не посмел. «Отлично!» — согласился он наконец. «С деньгами вопрос решен. Но предупреждаю вас, в пределах 1 года со дня вашего въезда в Аргас вас вполне могут счесть задолжавшими залог и могут также запретить заниматься определенными видами работ». «Как пожелаете», — отозвался Конан. «Но если так, то я попрошу еще кое-что. Любой из моих людей, кто пожелает остаться здесь, в деревне, может так и поступить». Кемериец прекрасно видел, какими взглядами провожают некоторые кондотьеры деревенских бабенок, и знал, что найдутся желающие остаться. А также знал, что если они останутся, то окажутся в хорошем месте для получения любых новостей из Афира и передачи их по большой дороге дальше в Аргас. Эльгиос покачал головой, полусердясь, полузабавляясь. «Капитан Конан, я думал, что у кемерийцев весь ум в мече. Никак не думал увидеть одного из них торгующимся, как купец на базаре в Шеме». «Вы сомневались и в том, что кемерийцы моются», — ответил Конан. «Может, мне остаться и растолковать вам еще что-нибудь насчет моего народа?» Эльгиос, по крайней мере, обладал умением посмеяться над собой. «Сомневаюсь, что мое достоинство выдержит подобные уроки. Соберите своих людей, тех, что направляются в Аргос, и приготовьте их, пока мой писарь оформит грамоту о залоге». Конан сделал иронистанский жест уважения, подняв открытую ладонь. «Слушаюсь и повинуюсь, капитан Эльгиос».